Действующие лица. Агата Трой Олейн. Кэти Босток. Найджел Бадгейт. Сэр Генри Анкрет, баронет. Клод Анкрет, его старший сын. Томас Анкрет, его младший сын. Полин Кентиш, его старшая дочь. Пол Кентиш, Патриция Пенти Кентиш, его внуки. Дездемона Анкрет, его младшая дочь. Миллимент Анкрет, его сноха, жена покойного Генри Ирвинга Анкреда. Седрик Анкрет, его прямой наследник, сын Миллимент. Достопочтенная миссис Клод Анкрет, Дженетта, его сноха, жена Клода Анкреда. Фенелла Анкрет, его дочь. Мисс Соня Оренкурт. Мисс Кэролайн Эйбл. Баркер, дворецкий в поместье Анкреда. Доктор Уизерс, семейный врач там же. Мистер Джунипер, аптекарь. Мистер Реттисбон, адвокат. Мистер Мортимер, похоронное бюро Мортимер и Лоум. Родерик Олейн, главный детектив-инспектор. Фокс, инспектор отдела сыска нового Скотланд-Ярда. Бейли, детектив-сержант. Доктор Кертис, судмедэксперт. Томпсон, детектив-сержант. Сельский констебль.